Глава 9. Семеро. В подвальных владениях Йоши, Хайру и Вилли вели допрос совсем поплывшего от спирта биоробота, подключенного к аппаратуре японца. То, что Тисса не Тисса, стало понятно, когда на нее надели полимерные наручники. Девушка подозрительно быстро отошла от электрошока, а потом с нечеловеческой силой разорвала браслеты. Настоящая Мелисса Шефер была девчонкой хрупкой, а это раскидало Сергея и Ханга, прежде чем Хайру выстрелил в нее из парализатора. Мы с парнями наблюдали за допросом со смешанными чувствами. Эта Тисса была настолько настоящей, насколько возможно. Ханг даже мрачно заметил, что она реальнее нашей реальной подруги. Так что да, мы радовались, что обнаружили нового крота до того, как он нанес серьезный ущерб, но места себе не находили, волнуясь за истинную Мелиссу. Котопёс Эйты загрыз первую лже-Тиссу, защищая меня, но и сам был безнадежно поврежден. Биоробот буквально разорвал питомца на части, но голова Эйты продолжала перегрызать его горло даже тогда, когда было оторвано от туловища. Сейчас, глядя на вторую лже-Тиссу, я поглаживал котопса версии этого года, свернувшегося в виде котенка у меня на коленях. Спасибо Йоши за то, что нашел время заказать нового питомца и синхронизировать его память с моим прежним любимцем. По сути, Эйты остался точно таким же, по крайней мере, внешне, разве что обзавелся новыми способностями. Например, функции домашнего доктора, вроде того, что постоянно использовал Леонид Фишелевич. Он сидел рядом с нами в инвалидном кресле. Пилот каждые 2-3 минуты прикладывался к бутылке, а портативный автодоктор в виде браслета у него на предплечье держал уровень алкоголя в крови на том уровне, когда ты вроде пьян, но все еще адекватен. Как выразился Сергей, наш новый пилот заливает в себя яд, а автодок чистит кровь. Процесс бессмысленный, но неизбежный, если имеешь дело с Фишелевичем. Он напоминал Санта-Клауса, мир которого погиб, а он остался последним разумным. Пока скитался по ядерным развалинам в поисках выживших, кожа его приобрела землистый оттенок. Борода и волосы потемнели и свалялись, взгляд потух. Одна радость осталась у этого страдальца — водка. Но работа с нами должна вернуть ему смысл существования, потому что пока шли в подвал Йоши, я поговорил с ним и уяснил, что безногий пилот не видит смысла в жизни без звезд. Говорили мы, кстати, по-английски, и я так и не понял, что за спектакль поставили безопасники, обсуждая пилота до этого. «Что у трезвого на уме, у пьяного на языке», — глубокомысленно произнес Леонид, почесывая бороду. «Что это значит, Леонид сама?» Поинтересовался Тамоша, чье понимание английского было чересчур дословным. Судя по обращению к пилоту, Гирос уступил место оригинальной личности. «Это значит, в юноше, что редкий человек может скрыть свое истинное «я», будучи бухим», — ответил Фишелевич. «Хочешь выведать тайну, напои человека саке. Так понятно?» «Теперь понятно, Леонид сама», — поклонился Тамоши. «Вы очень мудрый человек». «С Тиссой это так и сработало?» — спросил я. «В случае с андроидом, чье сознание запрограммировано в кристаллы, не сработало бы ничего», — покачал головой Сергей. «Но эта биомасса, скопированная с Мелиссы, обладает полноценным человеческим мозгом. Мозг нельзя запрограммировать в традиционном смысле, как робота или компьютер. В его работе большую роль играет биохимия и подсознание. Вы же в курсе, что в каждом человеке, по сути, спрятаны две личности?» Одна — разумно и рационально, вторая руководствуется инстинктами, благодаря которым человек пережил всех хищников планеты, и эти личности действуют независимо. «Серег, не грузи пацанов!» — проворчал Фишелевич. Сделав глоток, он резко выдохнул, посмотрел на меня и сказал. «Когда этот нехороший человек...» — он кивнул на Юферова. «Рассказал мне о той фантастике, что у вас здесь произошла, я сразу сообразил, как можно расколоть такую тварь, если вам снова доведется иметь с ней дело. Бухло снимает все тормоза и ограничители, за которые отвечает разум. Понятно?» «Приведите пример, пожалуйста, Леонид сама», — попросил Тамоши. «Как именно снимаются ограничители?» «Какой же ты непонятливый, мой узкоглазый друг», — вздохнул пилот. «Тебя в кладовке растили?» «Я тебе позже объясню», — хмыкнул Ханк, обращаясь к Тамоши, потом повернулся к пилоту. «Мистер Фишелевич, я вижу, что вы человек умный и многое повидавший». «А это здоровый китаёза мне нравится», — ухмыльнулся тот, бросив взгляд на Юферова. «Знает, с какого края подойти к дяде Лёне». «Короче, такой вопрос. Мы все очень переживаем за нашу подругу и...» Ханг замялся, пытаясь подобрать слова. Он не понимал, как себя вести с неожиданным новичком. «Вы волнуетесь, это нормально», — — пожал плечами пилот. «Девчонка видна. Уверен, раз выросли вместе, каждый из вас когда-то был в нее влюблен и питает самые теплые чувства. Но если хотите мое мнение, она мертва. Смиритесь. Можете поплакать. Говорят, это помогает». «Оплакивать будем, когда будем знать точно, мистер Фишелевич», — резко ответил я. А внутри все сжалось. Не хотелось. Отчаянно и упорно не хотелось слушать подсознание, которое тихо, но внятно говорило. «Он прав. Прав». Не хотелось до такой степени, что внутри поднялось злое, обиженное раздражение. «Нет, нет, не так, не поверю, это все неправда!» Пилот стал мне неприятен, а его неопрятный вид начал не только раздражать, но и бесить. Когда я отошел ото всех подальше, чтобы успокоиться, за мной проследовал Сергей. Положив руку мне на плечо, он тихо сказал. «Не бери в голову. Лёня человек прямой, но не злой. И он будет нам очень полезен. Что касается Мелиссы, ты прав». «Рано хоронить человека. Обещаю, мы ее найдем». И почему-то мне отчетливо показалось, что он хотел сказать «живой или мертвый», но сдержался. И я был ему за это благодарен. Вообще, за последние пару часов Сергей Юфиров открылся намного больше, чем за все время знакомства. Я пока не определился, нравится ли мне этот новый Сергей и насколько он был собой, когда разыгрывал сцену. Но больше всего меня интересовало, почему он заткнул андроида, когда тот был готов открыть карты. «И все же...» Я посмотрел за стекло, где Хайру задавал вопросы, а лже-Тисса то пьяно ухмылялась, то с ненавистью что-то кричала в лицо безопасника. «Почему вы не дали ей договорить? Судьба моего персонажа зависит от того, встретится ли Тисса с Лемом Дрисколом в следующие 3 дня. И когда она отказалась, а я спросил почему, она начала отвечать, что это не в интересах кого-то. Кого?» Юферов нисколько не смутился. Покопавшись в комме, он вывел запись с камеры наблюдения в моих апартаментах. Прокрутив ее, он запустил момент, когда Тисса была готова признаться. Она стояла передо мной. Я что-то говорил, а она... «Смотри, ты был настолько сосредоточен на ее словах, что совсем не следил за ее руками. Видишь?» Он увеличил масштаб голограммы, навел фокус на левую руку девушки, нырнувшую в карман. Что-то блеснуло в ее пальцах. «Лезвие. Маленькая, но очень острая. Таким рассечь горло, расплюнуть. Добить бы тебя мы не дали, конечно, но времени в медкапсуле ты потерял бы прилично». «Спасибо». Других слов у меня не нашлось, я судорожно сглотнул. Да, в последнее время моя жизнь постоянно подвергалась опасности, так что уже спуталась, где угроза была виртуальной, а где вполне настоящей. Но видеть это лезвие вот так, вблизи, было почему-то неприятно. «Но у нас же нет 100% уверенности, что она...» Я кивнул на девушку. «Не настоящая. Может, ее просто ментально обработали? Зомбировали? Нейролингвистически запрограммировали? И при этом заблокировали доступ к глубинным воспоминаниям?» Сергей указал на наушник в ухе. «Она ни черта не знает о прошлом настоящей Мелиссы и путается в показаниях. Но я спрашивал ее о таком, что знала только Тисса, и она на все вопросы ответила правильно. Она даже знает имена моих родителей». «Ну, во-первых, это очень легко было подготовить», — ответил Сергей. «Уверен, у создателя биоробота есть полное досье на каждого пробужденного. Откуда ей знать о боге-покровителе Ханга в Дисе? Это секретная информация, завязанная на его статус угрозы». «Ты сам сказал, что Хлоя Клиффхангер известна, где мы прячемся. От кого?» «Только от тех, кто направил сюда наемников. Почему ты думаешь, что информация не могла двигаться и в другом направлении? Хлоя работает на детей Кратоса, это очевидно. Она же сливала им инфу и о том, что ты в преисподней, и обо всех твоих передвижениях по Дису». «По Дису? Бездна знает, когда я снова туда вернусь. Поэтому не стремишься в капсулу?» — сочувственно поинтересовался Сергей. «Не только. Мне важно знать, что расскажет биоробот». «Ничего он не расскажет. Весь допрос только ради того, чтобы окончательно убедиться». «И что потом?» «Потом? Потом запрем в изоляторе, а сами будем думать, как вытащить из ее мозга информацию о том, какие у нее цели. Будем знать, что замыслил враг, сможем защититься. Хотя, знаешь...» Сергей побуравил меня взглядом, поиграл желваками. «За Машу, за Роя, за твоих друзей. Не защищаться надо, а самим нападать. Не только я так думаю, но... В общем, дождись Хайру, ему с тобой нужно поговорить». Ждать, пока завершится предварительный допрос лже-Тиссы, долго не пришлось. Почти сразу после нашего разговора с Сергеем Хайру вышел из допросной и направился к нам, оставив с биороботом Вилли и Йоши. Вид он имел озабоченный, но настроение у него оставалось приподнятым. «В общем так, молодежь, не буду грузить вас подробностями», — проговорил он шутливым тоном. но у нас неплохие шансы вытащить из андроида все, что ему известно. На наше счастье, на свете он прожил недолго, можно сказать, у нас новорожденный образец, а потому нейронные связи свежие. Никто из нас не силен в биоинженерии, так что будем привлекать спеца из наших». Кто такие наши, он не пояснил, лишь спросил. «Алекс, есть возражения?» «Никаких. Все равно база засвечена, а мы свалим в космос. Так что почему нет? Одним чужаком больше, одним меньше». «Я не чужак», — просипел Фишелевич. «Хайро, Алекс не в курсе?» «Скоро будет», — кивнул тот и посмотрел на парней. «В общем, цирк закончен, можете расходиться. Во избежание из своих комнат носа не высовывать. Это понятно?» Тобиас и Ханг кивнули, а Тамоши поклонился. «Тогда выполняйте». Хайро посмотрел на меня, на Сергея с Леонидом, нахмурился. «Алекс, разговор у нас с тобой, как я говорил, долгий, а потому решай, сейчас или после того, как ты вернешься из Диса». «Мне туда можно не спешить», — ответил я. «Успею киркой поработать». «Хорошо, тогда предлагаю пойти к тебе». Все вместе мы поднялись на офицерский этаж. Фишелевич на коляске катил бодро, даже подгонял, ворчал, что создаем заторы. На месте Ханг и Тамоши отправились к Тобиасу, чтобы вытащить его из капсулы сразу, как он войдет в Дис. Хайро, узнав, что предстоит сделать парню, вызвал женщину-врача из Диких, на тот случай, если ему вдруг снова станет плохо. «Вкатит успокоительного, если он начнет бузить», — пояснил безопасник, дождавшись, когда парни зайдут к Тобиасу. В моих апартаментах тут же принялся хозяйничать Сергей. Достал из холодильника что-то вроде ветчины, добыл откуда-то лук и банку маринованных огурцов и начал нарезать все это. Фишелевич подкатил к нему и вытащил из морозильника литровую бутылку водки. Вообще, мужчины вели себя непринужденно, словно бывали здесь не раз. Даже вечно хмурый и озабоченный Хайро, глядя, как Фишелевич сноровисто свинчивает крышку с бутылки водки, сначала вроде бы недовольно покачал головой, а после принялся насвистывать что-то легкомысленное, более подобающее карнавалу или вечеринке на пляже. В целом обстановка изменилась, словно с плеч безопасников свалилась гора. Несколько изумленно понаблюдав за ними, я спросил у Хайро. «Давно вы знакомы?» «Служили вместе». Хайро кивнул на диван. «Присаживайся. Да и я сяду, ноги гудят. Староват я для этого дерьма». «Староваты?» «Все мы, как видишь, не молоды, а омолаживающие процедуры стоят чертовски дорого. Да и хрен с ними». Со скрипом к нам подкатила коляска Фишелевича. Невольно присмотревшись к ней, я заметил на ободах колес ржавчину. Следом подошел Сергей Юферов с парой тарелок, расставил их на столике. Я заметил, что хлеб выглядит необычно, он был темно-коричневым. Да и ветчина, казалось, состояла из сплошного жира с редкими прожилками мяса. «Угощайся, Алекс», — сказал пилот. «В американских дистриктах такого хлеба и сала в магазине не купишь». Юферов все так же молча выудил из ниоткуда три рюмки и набулькал туда водки, которая лилась неспешно, тянулась как смола. «Может, сначала поговорим с парнем?» — предложил Хайро. «Вилли не будем дожидаться?» — поинтересовался Сергей. «Он вроде как все это и затеял». «Затеял все это Фишелевич», — не согласился Хайро. «Я?» — искренне удивился пилот. «Леонид?» — удивился я. 13 лет назад, когда зачищали Венесуэлу», — ответил Хайро. «Ты, я, Вилли, Йоши, Рой и Мария». «А я?» — спросил Сергей. «Я же тоже был». «Тебя просто не заметили», — непонятно заметил Фишелевич. «Кто ж знал, что ты там за серверами прячешься и подслушиваешь?» «Не прятался я», — хмыкнул Сергей. «Работал, а вам надо было лучше проверять помещение, прежде чем заговор устраивать». «И как же я все это начал?» — спросил пилот. «Калис Моралес, чего я о себе не знаю? Если мне не изменяет память, а обычно она мне не изменяет, в ту ночь мы всего лишь решали, какой приговор вынести командиру за то, что он сделал». «Что он сделал?» — спросил я, но меня проигнорировали. «Казнить», — уточнил Сергей. «Вы решили его казнить, причем приговор был тайным». «А я был против, если помнишь», — сказал Хайро. «Не по-мужски, из-за угла. Вот так ты хотел решить вопрос, Фиш». «За ним была власть, сила и дивизия», — сказал пилот. «А нас было всего 6. «7, — поправил Сергей. 7, — кивнул Фишелевич. «Ну и?» «И ты был пьян», — сказал Хайро. «В дрова», — добавил Сергей. «Было дело», — согласился Фишелевич. «Тогда ты, сам того не подозревая, раскрыл мне глаза на мир. Вернее, всем нам. Но больше всего впечатлился Вилли. Сразу после приговора он вытащил меня в джунгли и рассказал о... Хайро бросил на меня отрывистый взгляд, отвернулся, буркнул. Короче, тогда все и началось. И вот, наконец, пришло время действовать. «Ты ему веришь?» — спросил Сергей. «Ему? Верю, как и все мы», — ответил Хайро. «Кому ему?» — задал я вопрос. «Кому вы все верите? Вы обо мне говорите?» И снова мне не ответили. Только Фишелевич долго и задумчиво смотрел на меня, и в глазах его читалось что-то вроде удивления. Четверть часа они общались в таком духе, не замечая меня, а я больше не лез с вопросами. В капсулу не спешил, решив, что на сегодня с меня хватит. Сутки назад я общался с Хлоей и видел вероятное будущее. Едва поспав, переволновался на тестирование, чуть не посидел, пока объявляли результаты, не говоря уже обо всем, что случилось после. Нет, хватит с меня дурных новостей. Высплюсь, с утра побегаю, приму душ, сытно позавтракаю. И только потом уйду в долгое погружение. Сегодня же мне надо получить ответы на вопросы. Поведение безопасников и пилота было для меня как минимум странным. Эти загадочные реплики... «О, Брисуэлла идет!» — оживился Сергей, глянув на ком. «Пойду открою». Погруженный в свои мысли, я не заметил, как мужчины опустошили половину бутылки. Хайро раскраснелся, вспотел и раскурил сигару. Фишелевич выглядел все так же хреново, но глаза его блестели, а шевелюра, в которую он постоянно нырял пятерней, растрепалась еще больше. Через минуту состав выпивающих пополнился Вилли Брисуэллой, который выглядел довольным. Потирая ладони, он, крякнув, опрокинул в себя рюмку водки, наполненную до краев. «Штрафная», — сказал Фишелевич непонятное, добавил «между первой и второй перерывчик небольшой» и снова наполнил рюмку Вилли. Пилот все-таки скормил мне один бутерброд с подозрительной ветчиной из сала на черном хлебе. Вкус был странным, незнакомым, но мне понравилось, разве что ветчину пришлось долго пережевывать. Они выпили еще по одной, переглянулись молча, и все посмотрели на меня. «Справедлив ли наш мир, Алекс?» — спросил Хайро. «Нет», — ответил я, не задумываясь. «Хочешь это исправить?» Вопрос был простым, но ответ на него таким не казался. Хочу ли я исправить несправедливость, царящую на планете? Конечно. Но хотеть мало. Мой друг детства, Аарон Квон, безумно хотел встретиться с Денизой Лебон. И что? Есть вещи, которые невозможно исправить одному. В голове всплыло множество примеров, но мысли пронеслись за доли секунды. Ответил я коротко. Хочу. «Назад дороги не будет, парень», — сказал Фишелевич. «Может, хватит говорить загадками?» Устало спросил я. «Кто вы такие? Чего добиваетесь?» «Мы угрозы, Алекс», — ответил Хайро. «Мы расскажем тебе все, но начну я с истории о том, как несколько человек чуть более полувека назад решили спасти мир. Ты их знаешь как отцов-основателей Сноусторма».